Поразительно, подумал Жан-Марк. Кароль настолько привлекательнее ее. В этот миг глаза его встретились с глазами отца, их взгляды скрестились, и сердце Жан-Марка тревожно и сладко сжалось, точно коса вошла в грудь. Лицо Филиппа стало жестким. «Вот как? Ты тоже здесь», — проговорил он. «Познакомься, пожалуйста, это мой друг Дидье Каплен», — сказал Жан-Марк. «Мой отец». Жан-Марк ожидал увидеть хотя бы тень смущения на массивном розовом лице отца. Однако Филипп улыбнулся с привычной непринужденностью и бросил на ходу. «Прекрасный фильм, не правда ли?» Он пошел вперед и нагнал свою спутницу у выхода. Жан-Марк следил за ним с невольным восхищением. «Даже вляпавшись в дерьмо, не теряет хладнокровия», — подумал он. Жюльен присоединился к товарищам и буркнул: «Тоска зеленая». Они вышли последними. На противоположной стороне улицы Жан-Марк увидел отца, который дружески помахал ему и открыл дверцу своей машины. Женщина тотчас села в нее, и они отъехали. Дидье и Жюльен хотели было вернуться в Суфло, но Жан-Марк пригласил их к себе выпить по стаканчику. Он вдруг заторопился домой, словно там его ждали какие-то перемены. Но, переступив порог квартиры, Жан-Марк убедился, что все идет обычным ходом. В гостиной Кароль угощала чаем своих приятельниц, Брижит и Олимпию. И лица их, и позы выражали беспечную праздность. Жан-Марк представил своих друзей. С Жюльеном Кароль была уже знакома, но Дидье видела впервые. «Не хотите ли чаю?» — предложила она. Оба неловко отказались, стоя в дверях и переминаясь с ноги на ногу. Стеснительность товарищей удивила Жан-Марка. Что смутило их? Светская самоуверенность этих трех женщин или изысканная обстановка? Брижит, когда-то окончившая юридический факультет, задала несколько вопросов о программе занятий и шутливым тоном припомнила несколько забавных эпизодов из своей студенческой жизни. Белокурая Олимпия, еще более жеманна, чем обычно, рассказала о своем младшем брате, который поступил в политехнический институт. После 10 минут пустой болтовни Жан-Марк увел приятелей в свою комнату и там угостил их виски. Бутылку он прихватил в буфете. Жан-Марк включил проигрыватель и поставил сонату Франка для фортепиано и скрипки. Развалившись в кресле с рюмкой в руке, Жюльен сказал: «Зря мы ушли из гостиной. Блондинка — первый класс». Жан-Марк не удивился. Жюльену могла понравиться только Олимпия, самая банальная из этой троицы. Жюльен продолжал: «Интересно, сколько ей лет? Она молодо выглядит». И ни слова о Кароль. Жан-Марк снисходительно усмехнулся и подумал, что заурядность Жюльена все больше раздражает его. «Мне нужно собраться с духом и просто порвать с ним», — решил он. И даже Дидье вдруг показался ему скучным. Он был рад, когда в 7 часов оба поднялись и ушли. Оставшись один, Жан-Марк бросился на тахту, закурил сигарету и устремил взгляд на трещинку в потолке, которая всегда располагала его к размышлениям. Недавнее открытие «Отец и рыжая женщина» привело его в замешательство. «Итак, можно все время быть рядом с человеком и даже не подозревать, что от тебя скрыто, подобно основанию айсберга, самая важная часть его существа. Тысячи выработанных обществом условностей лишь прикрывают грубость, корысть, похоть, которые движут людьми. Только дурак может верить улыбке, обещанию, рукопожатию. И в этих джунглях мне предстоит прорубить себе дорогу. Хватит ли у меня сил?» Он взял один из своих учебников и начал его перелистывать, подчеркивая некоторые фразы красным карандашом. Его светлая комната, оклеенная серо-голубыми обоями, обставленная строгой, несколько чопорной мебелью в стиле Карла X, дышала спокойствием. Печатные конспекты лекций аккуратной стопкой лежали на столе. Книги в полном порядке стояли в шкафу, ни одна из них не валялась.